Герои. «Что сделаю я для людей?» — сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее сердце, и высоко поднял его над головой. Иван Николаевич Меньшиков. Горящее сердце Данко. «Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу». Анна Ахматова. Мы лежали в аварийном домике в полной темноте. Он курил вторую пачку красного Мальборо за день, а моя голова приятно кружилась от первого в жизни стакана коньяка. Домик назвали аварийным, потому что на одной из стен была трещина, а с потолка иногда падала штукатурка. Если бы не знойный август, можно было бы представить, что потолок словно бы исчезает и идет снег. С ним и правда ничего нельзя было поделать, а трещину кто-то заклеил скотчем. В спортивном лагере летом особенно много народу, поэтому коек в корпусах просто не осталось. Так нас с тренером и поселили в аварийный домик. Сначала временно, а потом так и оставили. Договориться о замене тоже, конечно, не вышло. У хороших тренеров часто дурной характер. С ними мало кто мог ладить. К тому же тренер, конечно, пил. А когда пил, становился то задумчивый, как Фридрих, то буйный и амбициозный, как Наполеон. Однако моя еще в юности ярко выраженная отрешенность действовала на него успокоительно и благотворно. «Винкельман, я же тебе говорю, в чем проблема? Ты точно видишь, как нужно разыграть мяч. Да я по глазам вижу, что у тебя уже план. Но, черт возьми, пока ты думаешь, что да как, туда-сюда, ну мяч же уже перехвачен. Понимаешь, а? Ты думай уже, делая, а?» Кусочек штукатурки шлепнулся ему прямо на сигарету. ВВ невнятно выругался, затушил ее о металлический край койки, швырнул бычок в угол и резко сменил тему. «Вчера опять читал про Македонского. Крутой был мужик. Как он Фивов, а? Может, и наших девчонок заставить читать? Что думаешь?» «Ну, для вдохновения. Умер в 32. Представляешь, зато какой герой!» «Знаешь, Винкельман, я всю жизнь тренирую девчонок. И вот думаю, вот как вас вдохновить на победу? Вам что вообще надо? Ну ты-то ладно, ты что-то там читаешь, а? Но я про девчонок вообще. Я этого Жоэля Шмидта принудительно заставлю вас читать. Будете в разминку по очереди декларировать». «С мальчиками Винкельман просто. Лучше бы мальчиков тренировал. Мы героев любим, понимаешь, а? Героев». «Девочкам не нужны герои. Нас трудно вдохновить примером подвига и завоевания. В самой женской природе есть то, что по своей сути так самодостаточно и сложно, что не требует героя. Одному только женскому телу приходится за жизнь испытывать столько необоснованной, непредсказуемой боли, столько разных перемен состояний, что искать дополнительный вызов самой женской природе уже не нужно. Даже гормональный цикл женщины устроен так, что она каждый день чувствует себя немного по-разному. Вся динамика природы разворачивается в ней и у нее на глазах. Потому она с юности учится искать в себе точку опоры и силы или тому, чтобы просто следовать природе и ее течению. Мужское тело устроено иначе. Оно противостоит потоку. А чтобы перенаправить его естественное течение, нужна мотивация. По всей видимости, мужская склонность к героизму – пример этой загадочной телесной структуры. Поразительно, как в IV веке до нашей эры древние греки уловили до сих пор мучающий наш рассудок парадокс. Природа в своем единственном цикле изменчива и капризна. Закономерно, что уловил это философ-мужчина. Возможно, он увидел в природе что-то отличное от себя и захотел понять. Ведь вскоре после этого древнего открытия все прочие философы и ученые старались уловить и зафиксировать эти изменения, как-то стабилизировать их, указать на их неизменный и фундаментальный принцип. Однако пока все теории оставались механистическими, они скорее сражались друг с другом, чем отвечали на изначальный вопрос. Только в XIX веке немецкие идеалисты, перечитывая античную философию, смогли найти способ показать, что природа не механизм и не машина, а живой организм, и что основание всех перемен совсем нельзя никак систематизировать, да и пальцем на него не указать. «Абсолют, из которого все происходит, — это не вещь», — говорит Шеллинг. «История, — уточняет Гегель, — это процесс цикличного развития абсолютного духа». Один мужчина, вдохновленный абсолютом, сел на коня и пересек Персию и Азию, — говорит Гегель. «Это Македонский». Другой гордо поднял треуголку и въехал в Берлин. Наполеона встречали как героя. Различие полов — только один слой нашей реальности. В самом источнике мира еще нет никаких содержательных различий — добро или зло, женское или мужское. Есть только потенции к тому, чтобы мир появился во всем своем многообразии. В абсолюте абсолютное равновесие того, что потом станет для нас мужским и женским, добром и злом. Такое положение дел мы, так как мир уже случился, не можем пережить, но можем его мыслить. Сделать это непросто, ведь в самом уже случившемся мире мы обнаруживаем только противоборствующие силы и противоположности. Образ героя – один из тех, что помогает убедиться в реальности абсолюта. Герой появляется тогда, когда кажется, что что-то нужно спасать, когда в мире нарастает ощущение, что сам абсолют не выполняет свою задачу, не следит за благом и порядком. Особая сила героя как раз в том, что он может починить нарушившийся в истории баланс сил, имеющих свое основание в абсолюте, вернуть исходную настройку мира, например, добра и зла. Впрочем, внимательный исследователь абсолюта уже знает. В самом мире доброе и злое появляются тогда, когда мир уже случился, а значит, наполнился разными измерениями и структурами. Получается, что, чтобы откалибровать нарушенный в мире баланс заново, нужно, во-первых, знать, как он изначально выглядел. Во-вторых, самому быть на стороне какой-то из сил. Герои бывают и злые. Они бывают трагические или лирические. Все это не противоречит общему термину «герой». Главное, что у героя есть представление о том, как должно быть, и воля к тому, чтобы изменение случилось. В классической философии тема героя появляется преимущественно в контексте обсуждения греческой философии и литературы. Герой – это герой эпоса или трагедии. Для Канта, например, куда более важный сюжет – возвышенное. Проявление масштаба человеческой личности поэтому скорее связано с силой разума и с ее способностью объять бесконечность – абсолют. Любой человек, который смотрит на звездное небо, наполняющее благоговением, сознает при этом моральный закон, на порядок ближе к героическому, чем ведомый страстью деятель, который баланс сил в мире восстанавливает все время, как бы наугад. Кант, по всей видимости, не нуждался ни в каком другом герое, кроме разума. Но для тревожного и угрюмого Гегеля все иначе. Его захватывало не звездное небо, а абсолютный дух, выловить который он стремился в самой истории. Абсолютный дух, или, как Гегель еще его называет, абсолютная идея, это некоторый смысл мира, который шаг за шагом проявляет себя в мире, поколение за поколением, эпоха за эпохой. В абсолютном духе Гегеля, как и в абсолюте Шеллинга, мир уже содержится целиком, только в свернутом виде. Время и история словно разворачивают это содержание, но всегда в разных формах и проявлениях. При этом абсолютный дух Гегеля – более содержательное понятие. Абсолютный дух имеет волю. Именно поэтому мир разворачивается. Он не может быть реализован одним махом. Он просто взорвался бы от такого натиска. Обычный человек за этими постепенно разворачивающимися из пучины абсолютного духа процессами может только наблюдать. Его частная воля и жизнь – лишь материал для истории. Однако называемые Гегелем всемирно-исторические личности могут в формировании мира даже участвовать. Особенность этих личностей, говорит Гегель, в том, что их частные намерения совпали с намерениями абсолютного духа. Например, когда по его замыслу один исторический строй должен был завершиться и начаться другой, появился Македонский и перекроил карту Европы. Наполеон – другой любимый пример самого Гегеля. Тем самым открылось и новое измерение истории. Абсолютный дух словно бы показывает себя во всемирно-исторической личности и тем самым еще и подтверждает свое существование для обывателя. Однако в силу колоссальной несоразмерности воли абсолюта и воли героя, пусть даже самого сильного и могучего, герой умирает рано и мучительно. Он использован и уничтожен сразу после того, как его миссия выполнена. Абсолютный дух безжалостен к нему, ведь сам он находится там, где еще нет добра и зла. Но у героизма есть и другой аспект, который Гегелю едва ли был понятен и интересен. В то время как герой Гегеля пытается самим собой доказать, что абсолют есть, и исполнить его волю, героизм жертвенный исходит не из необходимости доказать абсолют, а из доверия к нему. Таков героизм главной героини Мидлмарч. 1829-1832 годы. Доротеи. Джордж Эллиот, английская писательница, так пишет о женщине, которую считает героем, потому что ей хватило смелости заняться теми, кто вокруг нее, а не только собой или доказательством абсолюта. «Не может ли быть так, — спрашивает она, — что настоящий героизм не тот, который перекраивает карты континентов, а тихий — тот, который мы даже не замечаем?» Тереза нашего времени едва ли сумела бы осуществить преобразование монашеского ордена, точно так же, как новая Антигона не имела бы возможности свершить свой подвиг и пожертвовать жизнью, дабы предать земле тело убитого брата. Отныне уже нельзя излить душевный пыл героическими подвигами такого рода. Но мы, люди, незначительные, своими повседневными речами и поступками формируем жизни многих Доротей. И судьба той Доротеи, чью историю мы рассказали, еще не самая прискорбная из всех. Ее восприимчивая ко всему высокому натура не раз проявлялась в высоких порывах, хотя многие их не заметили. В своей душевной щедрости она, подобно той реке, чью мощь сломил Кир, растеклась на ручейки, названия которых не прогремели по свету. Но ее воздействие на тех, кто находился рядом с ней, огромно, ибо благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний. И если наши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые жили рядом с нами незаметно и честно, и покоятся в безвестных могилах. Элиот Джордж Миддлмарч.